43-й километр Храпунова. Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну вот, пока и довольна с вас. А в петушках? В петушках я обещаю поделиться с вами секретом иорданских струй, если доберусь живым, если милостив Бог. А теперь давайте подумаем с вами вместе, что бы мне сейчас выпить. Какую комбинацию я могу создать из этой вшивости, что осталось в моем чемоданчике? Поцелуй тети Клавы? Пожалуй, что да. Из моего чемоданчика никаких других поцелуев не выжмешь, кроме первого поцелуя и поцелуя тети Клавы. Объяснить вам, что значит поцелуй? А поцелуй значит, смешанное в пропорции пополам на пополам любое красное вино с любой водкою. Допустим, сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанское. Это первый поцелуй. Смесь самогона с 33-м портвейном – это поцелуй насильно данный. Или, проще, поцелуй без любви. Или еще проще – Инесса Арманд. Да мало ли разных поцелуев. Чтобы не так тошнило от всех этих поцелуев, к ним надо привыкать с детства. У меня в чемоданчике есть кубанское, но нет сухого виноградного вина. Значит, и первый поцелуй исключен для меня. Я могу только грезить о нем. Но у меня в чемоданчике есть 1,5 четвертинки российской и розовая крепкая зарубь 37, а их совокупность и дает нам поцелуй тети Клавы. Согласен с вами, он невзрачен по вкусовым качествам. Он в высшей степени тошнотворен. Им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка. Согласен. Но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить поцелуй тети Клавы. Я пошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в поцелуй. О, как давно я здесь не был! С тех пор, как вышел в Никольском. На меня, как в прошлый раз, глядело десятками глаз больших, на все готовых, выползающих из орбит, глядела мне в глаза моя родина, выползшая из орбит на все готовая, большая. Тогда после 150 грамм российской мне нравились эти глаза. Теперь, после 500 кубанской, я был влюблен в эти глаза. Влюблен, как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь. Подошел и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Та самая четвертинка, которую я у серпа и молота только ополовинил. От самого серпа и молота она стояла у чемоданчика. В ней оставалось почти 100 грамм. Где же она теперь? Я обвел глазами всех. Ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумец. Когда отлетели ангелы? Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался. Когда они от меня отлетели? В районе Кучино? Так, значит, украли между Кучино и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, меня тем временем лишали поцелуя тети Клавы. В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон. Все это время прямо комедия. Ну, теперь довольно пустоты, как сказал драматург Островский. И финита ля комедия. Не всякая простота святая и не всякая комедия божественная. Довольно в мутной воде рыбку ловить, пора ловить человеков. Но как ловить и кого ловить? Черт знает, в каком жанре я доеду до петушков. От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева. Теперь начинается детективная повесть. Я заглянул внутрь чемоданчика. Все ли там на месте? Там все было на месте. Но где же эти 100 грамм? И кого ловить? Я взглянул направо. Там все до сих пор сидят эти двое. Тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит.

потому что рот его был вечно сощурен и начинался откуда-то сзади, а говорил он левой ноздрёй, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподнимал правой. Как мы быстро едем в петушки, славные петушки, или какой пьяный дедушка, хороший дедушка. Так, значит, говоришь, в карусели, в карусели. «А может, все-таки не в карусели?» «В карусели», — еще раз повторил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла. «А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? Пока я в тамбуре был погружен в свои мысли? В свои мысли о своем чувстве к любимой женщине, а? Скажи!» Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал. «Я... ничего. Я просто хотел компоту покушать. Компоту с белым хлебом». «Компоту с белым хлебом?» «Компоту с белым хлебом. Прекрасно. Значит так, я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве, а вы между тем ищете у меня на лавочке, нет ли тут компоту с белым хлебом». «А не найдя компоту?» Дедушка первый не вынес и весь расплакался. А следом за ним и внучек. Верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы у пианиста. Оба плакали. «Я вас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить. У меня душа, как у троянского коня пузо. Много вместит. Я все прощу, если захочу понять. А я понимаю, вы просто хотите компота и белого хлеба. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто вынуждены выпить хотя бы то, что вы находите взамен того, чего вы хотите». Я их раздавил своими уликами. Они закрыли лицо, оба, и покаянно раскачивались на лавке в такт моим обвинениям. «Вы мне напоминаете одного старичка в петушках. Он тоже. Он пил на чужбинку. Он пил только краденое. Утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона. Пойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это «пить на брудершафт». Он был серьезно убежден, что это и есть пить на бурдершафт. Он так и умер в своем заблуждении. Так что же? Значит, и вы решили на бурдершафт? Они все раскачивались и плакали, а внучек тот даже заморгал от горя всеми своими подмышками. Но довольно слез. Я, если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. «Если вы хотите, я могу вас угостить еще. Вы уже по 50 грамм выпили, я могу вам налить еще по 50 грамм». В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал: «Я тоже хочу с вами выпить». Все разом на него поглядели. То был черноусый в жакетке и в коричневом берете. «И-и-и-и!» – заверещал молодой Митрич. «Какой дяденька, какой хитрый дяденька!» Черноусый оборвал его взглядом из-под усов. «Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей. Вот». И он поставил мне на лавочку бутылку столичной. «От моей не откажетесь?» — спросил он меня. Я потеснился, чтобы дать ему место. «Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. Поцелуй тети Клавы». «Тети Клавы?» «Тети Клавы. Мы налили себе каждый свое. Дед и внучек протянули мне свою посуду. Они, оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед вынул пустую четвертинку. Я сразу ее признал. А внучек тот вынул даже целый ковш. И вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы. Я налил им, сколько обещал, и они улыбались. «На брудершафт, ребятишки! На брудершафт!» Все пили, запрокинув голову, как пианисты. Наш поезд на станции Есина не останавливается. Остановки по всем пунктам, кроме Есина».